Глава 10. Иисус, созвав к себе 12 своих учеников, дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недуг. Вот имена 12 апостолов. Первый среди них — Симон по прозванию Петр и его брат Андрей. Иаков, сын Зеведея, и его брат Иоанн. Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик податей Матфей. Иаков, сын Алфея и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Вот этих 12 послал Иисус, дав им такое наставление. «Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и к самаритянам в город не заходите. Идите прежде всего к потерянным овцам народа Израиля. Идите и возвещайте, близко Царство Небес. Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собою в дорогу ни золота, ни серебра, ни медной монеты, ни дорожной суммы не берите, ни смены одежды, ни обуви, ни дорожного посоха. Работник заслуживает своего пропитания. Придя в город или селение, разузнайте, кто там человек достойный, и оставайтесь у него до самого ухода. Войдя в дом, пожелайте ему мира, и если дом достоин того, пусть войдет в него мир ваш. А если недостоин, пусть мир ваш вернется к вам. А кто вас не примет и ваших слов слушать не станет, то, уходя из этого дома или из этого города, даже пыль с ваших ног отряхните. Говорю вам, легче будет Содому и Гоморре в день суда, чем тому городу. Вот, я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Так будьте же осторожны, как змеи, но бесхитростны, как голуби. Остерегайтесь людей. Они будут судить вас в советах старейшин и бичевать в синагогах. К правителям и царям приведут вас из-за меня, и вы будете свидетельствовать обо мне им и язычникам. И когда приведут вас на суд, пусть не заботит вас там, что сказать вам и как. Вам будет дано в тот час, что говорить, ведь не вы будете говорить, а Дух Отца вашего через вас. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя, а дети восстанут на отцов и умертвят их. И все из-за меня вас будут ненавидеть, но тот, кто выдержит до конца, будет спасен. Когда будут преследовать вас в этом городе, бегите в другой. Говорю вам, не успеете обойти все города в Израиле, как придет уже Сын Человеческий. Ученик не может быть выше учителя, а слуга своего господина. С ученика довольно стать таким, как учитель, со слуги таким, как господин. А если хозяина дома зовут Вельзевулом, разве не хуже еще скажут о всех домочадцах? И все же не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не станет явным, и нет ничего тайного, что не станет известным. То, что я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и то, что слышите шепотом на ухо, возвестите с крыш домов. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене. Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на землю не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев. Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, от того и я откажусь перед моим небесным Отцом. Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Я пришел разделить сына с отцом, с матерью дочь, со свекровью невестку. И враги человеку его домочадцы. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. И кто свой крест не берет, идя за мною, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет. Тот, кто вас принимает, принимает меня. А кто меня принимает, принимает того, кто послал меня. Кто принимает пророка из-за того, что он пророк, получит награду пророка. И кто принимает праведника из-за того, что он праведник, получит награду праведника. И кто хоть кружкой холодной воды напоит одного из этих простых и малых из-за того, что он мой ученик, поверьте мне, не лишится награды.